Глава 6. Нора свернула с Кеннелл-стрит на Мотт. Ей приходилось пролагать путь сквозь толпу, поскольку был вечер пятницы, и китайский квартал кишел людьми. На мостовой тротуаре валялись испещренные плотным китайским шрифтом страницы газет. Вдоль стен зданий расположились прилавки торговцев продуктами моря. Естественно, на льду. В витринах на крючьях висели тушки уток и кальмаров. Покупатели, главным образом китайцы, отчаянно вопили и толкались, не обращая ни малейшего внимания на видеокамеры многочисленных туристов. Заведение, именуемое «Чай и Женьшень Тенрена», находилось в нескольких сотнях футов от угла. Нора толкнула дверь и оказалась в длинном, светлом и очень чистом помещении. Воздух в чайной полнился самыми разными и чрезвычайно тонкими ароматами. Поначалу ей показалось, что в зале никого нет, однако, оглядевшись еще раз, она увидела Пендергаста. Агент сидел за столиком в дальнем конце зала между двумя застекленными витринами с образчиками женьшеня и имбиря. Девушка была готова поклясться, что всего за секунду до этого стол был пуст. «Вы пьете чай?» — спросил Пендергаст, знаком руки, приглашая ее сесть. «Иногда», — ответила Нора. Ее поезд простоял между станциями 20 минут, и у нее была масса времени на то, чтобы продумать линию своего поведения. Девушка решила закончить это свидание как можно быстрее. Однако специальный агент ФБР явно никуда не торопился. Они сидели молча, пока Пендергаст изучал листок, заполненный китайскими иероглифами. Если это был перечень чаев, которые предлагались в этом доме, то он казался ей слишком длинным. Такого количества сортов чая существовать просто не может. Пендергаст повернулся лицом к хозяйке, миниатюрной жизнерадостной женщине, и что-то быстро произнес по-китайски. Хозяйка ответила ему на том же языке, отошла и скоро вернулась с фарфоровым чайником в руках. Она налила напиток в крошечные чашки и поставила одну из них перед Норой. «Вы говорите по-китайски?» «На мандаринском наречии довольно слабо. Однако должен признаться, что кантонским диалектом владею гораздо свободнее». Нора замолчала. Почему-то она совсем не удивилась. «Царский чай», — сказал Пендергаст, показывая взглядом на ее чашку. «Один из самых тонких вкусов и ароматов в мире. В нем используются только молодые листья с кустов, растущих на южных склонах гор. Сбор ведется лишь весной». Нора подняла чашку, и нежный аромат коснулся ноздрей. Она сделала маленький глоток, ощутив смесь вкуса зеленого чая со сложной примесью каких-то других, удивительно ласковых ароматов. «Очень приятно», — сказала она, возвращая чашку на стол. «Рад слышать», — ответил Пендергаст, подняв на нее глаза. Затем он что-то сказал по-китайски. Хозяйка наполнила чаем пакет, взвесила его, запечатала, написала цену на пластиковой этикетке и протянула пакет Норе. «Это для меня?» — спросила девушка. Пендергаст молча кивнул. «Я не хочу от вас никаких подарков». «Прошу вас, возьмите. Этот чай весьма способствует пищеварению, и, кроме того, он прекрасный антиоксидант». Нора с недовольным видом взяла пакет в руки и, увидев цену, воскликнула. «Постойте, неужели $200?» «Вам хватит его на 3-4 месяца», — ответил Пендергаст. «Совсем недорого, если принять во внимание...» «Послушайте, мистер Пендергаст», — сказала девушка и положила пакет на стол. «Я пришла только для того, чтобы сказать вам, что работать с вами больше не стану. На кон поставлена моя работа в музее, и пакет чая не заставит меня изменить решение, пусть он даже стоит $200». Пендергаст внимательно слушал ее речь, едва заметно наклонив голову. «Они потребовали и сделали это без всяких экивоков, чтобы я прекратила с вами всякое сотрудничество. Мне нравится то, что я для вас делала, но если я и дальше буду вам помогать, то потеряю работу. Один раз это уже произошло, когда закрылся музей Ллойда. Потерять работу вторично я позволить себе не могу. Мне она очень нужна». Пендергаст молча кивнул. «Брисбен и Калопи дали мне деньги на радиоуглеродный анализ, и я могу продолжать работу. Теперь у меня не останется свободного времени». Пендергаст продолжал хранить молчание. «Да и зачем я вам нужна? Я археолог, а потенциальный объект моего исследования уничтожен. Копия письма у вас есть. Вы работаете в ФБР, и десятки специалистов с готовностью прибегут вам на помощь, стоит вам пошевелить пальцем». Пендергаст молчал, и Нора отпила немного чая. Когда она возвращала чашечку на блюдце, ее рука задрожала, и фарфор издал слабый звон. «Итак», — сказала она, — «вопрос исчерпан». Теперь заговорил Пендергаст. «Мэри Грин жила в нескольких кварталах отсюда, чуть дальше по Уотер-стрит, дом номер 16. Здание все еще на своем месте, и до него всего 5 минут ходьбы». Нора посмотрела на него, вскинув от удивления брови. Ей в голову не приходило, насколько близко они находятся от округи, в которой когда-то обитала Мэри Грин. Она вспомнила о написанной кровью записке. Мэри Грин знала, что обречена на смерть. Ее последнее желание было очень простым. Девочка не хотела умереть в полной безвестности. Пендергаст ласково положил ладонь на руку Норе и сказал: «Пошли». Нора почему-то не стряхнула его ладонь. Пендергаст перекинулся несколькими словами с хозяйкой, взял пакет с чаем, слегка поклонился, и через несколько секунд они уже оказались на кишащей людьми улице. Они прошли по Мод-стрит, пересекли Байерд-стрит и Чатам-сквер и оказались в лабиринте примыкающих к Эстривер темных узких улочек. Солнце давно опустилось за горизонт, и силуэты крыш были едва заметны на фоне умирающей вечерней зари. Дойдя до Кэтрин-стрит, Пендергаст и Нора свернули на юго-восток. Когда они проходили Генри-стрит, девушка с любопытством посмотрела на строительную площадку фирмы Моггенферхевен. Работы по строительству жилой башни значительно продвинулись. Мощный фундамент был закончен, и на нем уже вырос довольно высокий каркас будущего здания. Из бетона торчали металлические стержни, похожие в полусумраке на стебли гигантского тростника. От угольного тоннеля, естественно, ничего не осталось. Еще пара минут, и они оказались на Уотер-стрит. По обеим сторонам улицы стояли допотопные здания каких-то мастерских, складов и обветшалые жилые дома. Чуть дальше лениво текла Ист-Ривер. Лунный свет придавал воде лиловый оттенок. Почти прямо перед ними темнела громада Манхэттенского моста. Пендергаст остановился напротив старого жилого дома, выходящего одной стороной на речной пирс, которым заканчивалась Маркет-стрит. Дом все еще оставался заселенным, одно из окон теплилось желтым светом. На фасаде первого этажа была металлическая дверь, рядом с которой находился помятый домофон с несколькими кнопками. «Вот он», — сказал Пендергаст. «Дом номер 16». Некоторое время они молча стояли в густеющей темноте. Первым нарушил молчание Пендергаст. Мэри Грин принадлежала к рабочей семье. После того, как ферма отца в северной части штата разорилась, семейство перебралось сюда. Отец работал в порту грузчиком. Но когда девочке было всего 15, родители умерли во время локальной эпидемии холеры, вызванной скверной водой. На руках Мэри остались 7-летний брат Джозеф и 5-летняя сестренка Констанция. Нора продолжала хранить молчание. Мэри Грин пыталась зарабатывать стиркой и шитьем, но денег не хватало даже на то, чтобы заплатить за жилье. Их выгнали из дома. Работы не было, заработать было негде, и Мэри сделала то, что должна была сделать ради малышей, которых она, видимо, очень любила. Она стала проституткой. «Ужасно», — прошептала Нора. «Но это еще не самое худшее. Ее арестовали, когда ей было 16. Видимо, в это время ее братишка и сестренка стали беспризорными. В то время таких, как они, называли помощниками. В городских архивах больше сведений нет. Скорее всего, они умерли от голода. В 1871 году на улицах Нью-Йорка обитало по меньшей мере 28 тысяч бездомных детей. Так или иначе, но Мэри отправили в так называемое убежище для девушек на Деланси-стрит. Вообще-то это была патагонная мастерская. Но жизнь там была все же лучше, чем в тюрьме. Так что Мэри Грин в некотором роде повезло». Пендергаст замолчал. До них издалека донесся гудок, плывущий по реке самоходной баржи. «А потом что с ней произошло?» «Все документальные следы обрываются на пороге убежища для девушек», — ответил Пендергаст. Он повернулся к Норе. Ей даже показалось, что лицо агента фосфоресцирует в лунном свете. И продолжил. Энух Ленг, доктор Энух Ленг, предложил свои медицинские услуги убежищу для девушек и работному дому, расположенному в районе 5 углов. Сиротский приют стоял на месте теперешней Чатам-сквер. Доктор оказывал этим учреждениям медицинскую помощь пробон, то есть бесплатно. Насколько нам известно, Ленг в течение всех 70-х годов XIX века арендовал помещение на верхнем этаже кабинета Диковин Шоттома. Наверняка где-то в Нью-Йорке у него имелся собственный дом. Связь с обоими воспитательными учреждениями он поддерживал примерно год, вплоть до пожара в кабинете Шоттома. И нам из письма уже известно, что именно Энох Ленг совершил эти преступления. Вне всякого сомнения. В таком случае, почему вам требуется моя помощь? О самом Ленге практически нет никаких сведений. Я пытался найти информацию о нем в историческом обществе, в Нью-Йоркской публичной библиотеке и даже в мэрии. Создается впечатление, что все упоминания о нем сознательно изъяты, и у меня есть большое подозрение, что все картотеки почистил сам Ленг. Судя по всему, доктор Энох Ленг был одним из первых спонсоров музея и, кроме того, слыл энтузиастом-таксидермистом. Я уверен, что в музее есть документы, касающиеся деятельности Ленга, пусть и не напрямую. Архивы музея настолько велики и находятся в таком беспорядке, что целенаправленно почистить их практически невозможно. Но почему именно я? Почему ФБР просто не сделает официальный запрос на поиск нужных материалов? Дело в том, что после официального запроса документы имеют тенденцию бесследно исчезать. Кроме того, я видел, как вы работаете. Редко приходится встретить такую компетентность. Нора в ответ лишь покачала головой. «Мистер Пак, вне сомнения, продолжит оказывать нам свою поистине бесценную помощь. Да, и еще кое-что. Дочь Тинбери Макфадена до сих пор жива. Она обитает в старинном доме в Пикскеле. Ей 95 лет, но, насколько я понимаю, вполне компус ментис». «В здравом уме. Латынь». Не исключено, что она может очень много поведать о своем отце. Вполне вероятно, что она была знакома с Ленгом. Мне почему-то кажется, что с молодой женщиной она согласится побеседовать гораздо охотнее, чем с агентом Федерального бюро расследований. «Вы мне до сих пор так и не объяснили, почему вас так интересует это дело». «Причины моего интереса не имеют значения. Однако я считаю, что лицо, совершившее подобное преступление, не может остаться безнаказанным, даже после смерти. Мы же не забываем и тем более не прощаем Гитлера. Очень важно помнить». Прошлое – кусок настоящего. И именно сейчас оно в значительной своей части является настоящим. Вы имеете в виду два последних убийства? Весь город только об этом и говорил. И на устах у всех была одна фраза – имитация старинного преступления. Пендергаст в ответ молча кивнул. Но неужели вы действительно считаете, что между всеми этими убийствами имеется связь, что существует псих, прочитавший статью Смитбека и пытающийся воспроизвести эксперименты Энаха Ленга? Да, я считаю, что между убийствами имеется связь. Наступила ночь. Уотер-стрит и лежащие за ней пирсы были совершенно пустынны. Все это окружение действовало на Нору угнетающе. «Послушайте, мистер Пендергаст», — сказала она, — «я хотела бы вам помочь. Однако я считаю, и об этом я вам уже говорила, что пользы принести не могу. И если позволите, то я посоветовала бы вам заняться расследованием не старых убийств, а новых». «Именно этим я и занимаюсь. Однако разгадка новых убийств скрыта в преступлениях XIX века». «Каким же образом?» — удивленно вскинув брови, спросила Нора. «Пока не время, Нора. Я еще не накопил достаточной информации, чтобы дать вам исчерпывающий ответ. Однако я уже сказал больше, чем следует». Нора раздраженно вздохнула и сказала: «В таком случае прошу меня извинить, но я не могу во второй раз ставить под угрозу свою работу, особенно не имея информации. Вы меня понимаете, не так ли?» «Конечно», — после недолгого молчания ответил Пендергаст. «Я уважаю ваше решение». Агент ФБР слегка наклонил голову, и этот простой знак вежливости получился в его исполнении весьма элегантным. Пендергаст попросил шофера высадить его в квартале от дома. Когда Роллс-Ройс бесшумно отъехал, специальный агент ФБР в глубокой задумчивости двинулся по тротуару. Через несколько минут он остановился и поднял глаза на здание, в котором обитал. Эта глыба камня, украшенная горгульями и башенками, именовалась Дакота. Однако, глядя на громадный дом, Он почему-то видел перед собой разрушающееся строение на Уотер-стрит, в котором когда-то жила Мэри Грин. Пендергаст понимал, что дом номер 16 по Уотер-стрит никакой особенной информации в себе не содержит, и обыскивать его не имеет смысла. Но в то же время здание таило в себе какие-то особые и загадочные свойства. Для него имели значение не столько факты и цифры, сколько дух и настроение эпохи. Формы и ощущения того времени. В этом доме росла Мэри Грин. Ее отец участвовал в великом исходе из сельских мест в город, случившемся после Гражданской войны. Ее детство было не очень легким, но назвать его несчастливым вряд ли можно. Портовые грузчики в те времена вполне могли заработать на жизнь. Давным-давно девочка играла на булыжниках мостовой, по которым он сегодня ступал, а веселые крики отзывались эхом от тех кирпичных стен, которые он видел. Но затем холера унесла обоих родителей, навеки изменив ее жизнь. И кроме нее было еще 35 подобных жизней, которые столь жестоко закончились в угольном тоннеле под домом. Позади него в конце квартала раздался слабый шорох, и Пендергаст обернулся. По направлению к нему с трудом брел одетый в черное сгорбленный старик с котелком на голове. В руках старец тащил кожаный саквояж. Он передвигался еле-еле, опираясь на палку. Создавалось впечатление, что размышления Пендергаста породили эту фигуру из прошлого. Старик приближался, размеренно и негромко постукивая тростью о тротуар. Пендергаст бросил на старца еще один взгляд и снова обратил взор на Дакоту, ожидая, когда свежий ночной воздух внесет ясность в мысли. Но никакой ясности не последовало. Перед его мысленным взором снова возникла Мэри Грин, маленькая девочка, весело играющая на булыжниках мостовой. Глава 7. Прошло уже несколько дней с того времени, когда Нора в последний раз заглядывала в свою лабораторию. Оставив открытой старую металлическую дверь, она включила свет и огляделась. В лаборатории все оставалось на своих местах. У дальней стены стоял белый стол, а на столе – бинокулярный микроскоп, компьютер, набор инструментов для флотации. У боковой стены находились черные металлические шкафы, в которых хранились собранные ею образцы – угли, камни, керамика, кости и другие органические останки. В застоялом воздухе витал запах пыли со слабой примесью дыма, аромата сосны и можжевельника. Эти запахи сразу же заставили ее вспомнить о Нью-Мексико. Что она вообще делает здесь, в Нью-Йорке? Ведь она же специалист по археологии Юго-Запада. Ее брат Скип чуть ли не каждую неделю требует, чтобы сестра вернулась домой, в Санта-Фе. Она сказала Пендергасту, что не может позволить себе потерять работу в музее. Но разве это так страшно? Она вполне может рассчитывать на хороший пост в университете Нью-Мексико или университете штата Аризона. И там имеются прекрасные кафедры археологии, где ей не придется доказывать полезность своей работы кретинам вроде этого Брисбейна. Мысль о Брисбейне заставила ее разволноваться. Кретины или нет, но это был американский музей. Никогда в жизни у нее не будет другой подобной возможности. Девушка закрыла дверь и быстро прошла в комнату. Теперь, когда она получила деньги для радиоуглеродного анализа, можно было вернуться к настоящей работе. Из своего фиаско она извлекла хотя бы одну пользу. Получила деньги. Теперь следует подготовить древесные угли и органику для отправки в лабораторию Мичиганского университета. Как только она получит результат датировки, ее работа по связям ацтеков и индейцев Анасази примет самый серьезный характер. Нора открыла первый шкаф и осторожно извлекла из него плоский контейнер с множеством закрытых пробирок. В каждой из них находился единственный образец – кусочек древесного угля, обуглившееся зерно, фрагмент початка кукурузы, древесная щепка или осколок кости. Она вынула три контейнера и поместила их на белый стол. После этого девушка включила компьютер и, выведя на экран каталожную матрицу, принялась сверять точность маркировки пробирок и их содержимого. В ходе работы ее мысли начали снова обращаться к событиям последних дней. Нору занимал вопрос, удастся ли ей когда-нибудь полностью восстановить свои отношения с Брисбейном. Этот тип был отвратным и лживым, но все же, как ни крути, боссом. Брисбен не лишен проницательности, и в силу этого обстоятельства он рано или поздно придет к выводу, что для общего блага следует зарыть томагавки в землю. Нора в негодовании затрясла головой. Девушке крайне не понравился такой эгоистический образ мыслей. Ведь статья Смитбека не только отравила ей жизнь, но и вызвала к жизни убийцу-имитатора, уже получившего кличку «Хирург». Она никак не могла взять в толк, с какой стати Смитбек решил, что статья ей поможет. Норе давно стало ясно, что Смитбек – карьерист. Но на сей раз он перешагнул все границы. Самодовольный, маниакальный эгоист. Она припомнила свою первую встречу с ним в Пейдже, штат Аризона. Окруженный дешевого вида девицами в бикини, он раздавал им автографы. Или, вернее, пытался раздавать. Ну и тип. Следовало больше доверять своему первому впечатлению. Затем ее мысли обратились к Пендергасту. Странный человек. Нора даже не была уверена в том, что он имел полномочия вести это расследование. Может ли ФБР разрешить одному из своих агентов отправиться в свободный поиск наподобие этого? Почему он так уклончиво говорит о причинах своего интереса к делу? Может быть, Пендергаст по своей природе человек очень скрытный? В любом случае, ситуация выглядит довольно странно. Однако теперь она в стороне от дела, и это ее радует, очень радует. Однако, вернувшись к своим пробиркам, девушка вдруг осознала, что не так уж и рада. Может быть, потому что сверка ярлыков и сортировка образцов были довольно унылым занятием. Но думы о печальной участи Мэри Грин никак не хотели уходить из ее головы. Мрачный дом, убогое платье, щемящая душу записка. Ценой изрядных усилий ей удалось отогнать все посторонние мысли. Мэри Грин и ее семья давно канули в лету. Все это было трагично и даже ужасно, но ее лично никаким боком не касалось. Закончив проверку и сортировку образцов, она принялась укладывать пробирки в другой контейнер с ячейками из пенопласта. Пожалуй, лучше разделить их на три партии, на тот случай, если часть затеряется. Закончив упаковку, она принялась заполнять транспортные накладные и ярлыки Федерального экспресса. Раздался стук, ручка двери повернулась, и закрытая на замок дверь задребезжала от нетерпеливого удара. «Кто там?» — оторвала взгляд от писанины Нора. Из-за дверей послышался хриплый шепот. «Кто?» — повторила она, неожиданно для себя испугавшись. «Это я, Билл». Нора поднялась со стула, испытывая одновременно облегчение и гнев. «Что ты здесь делаешь?» «Открой». «Ты что, шутишь? Убирайся отсюда немедленно!» «Пожалуйста, Нора, это крайне важно». «Для меня крайне важно, чтобы ты убрался к дьяволу, предупреждаю». «Мне надо с тобой поговорить». «Все, вызываю охрану». «Не надо, Нора, подожди». Нора подняла трубку и набрала номер. Охранник ответил, что немедленно поднимется наверх. «Нора!» — выкрикнул Смитбек. Нора уселась за стол и попыталась собраться с мыслями. «Закрой глаза и не обращай на него внимания», — сказала она себе. «Просто не обращай на него внимания. Служба безопасности будет здесь через пару минут». «Пусти меня хотя бы на минуту», — продолжал ныть Смитбек. «Прошлой ночью...» До нее долетел звук тяжелых шагов, и суровый голос произнес. «Сэр, вы находитесь в месте, куда посетители не допускаются. Послушайте, я репортер... Пройдите, пожалуйста, со мной, сэр». За дверью началась какая-то возня. «Нора!» В голосе журналиста прозвучала несвойственная ему нотка отчаяния. Нора, вопреки желанию, подошла к двери, приоткрыла ее и высунула голову в коридор. Смитбек находился между двумя охранниками. Он смотрел на девушку, а вихор на его голове укоряюще трепетал. «Ты все-таки вызвала охрану!» — произнес он, делая очередную попытку освободиться. «Не могу в это поверить!» «С вами все в порядке, мисс!» поинтересовался один из стражей. «Я в порядке, но этот человек здесь находиться не должен». «Сюда, сэр. Мы проводим вас к дверям». С этими словами охранники стали уводить журналиста. «Отпустите меня! Я сообщу о вашем поведении!» «Да, сэр, сделайте это, сэр». «Перестаньте называть меня сэр! Это оскорбительно!» «Так точно, сэр». Охранники, не теряя выдержки, повели его по коридору к лифту. Нора следила за тем, как уводят Смитбека, и в ее душе боролись противоречивые чувства. Бедный Смитбек. Какой унизительный исход. Но он сам навлек на себя это и заслуживает наказания. Он не смеет вот так появляться, корча из себя черт знает что. Сплошные трагедии и тайны. «Нора!» — долетел до нее вопль из коридора. «Умоляю, выслушай! Я слышал на полицейской волне, что на Пендергаста совершено нападение! Он в больнице Святого Луки на 59-й! Он...» Голос умолк, заглушенный дверями лифта. Глава 8. С Норой никто не хотел разговаривать. Прошло более часа, прежде чем доктор смог уделить ей внимание. Он появился в зале ожидания, очень юный, с загнанным взглядом и двухдневной щетиной на физиономии. «Доктор Келли», — произнес он, заглянув в листок с именами. Нора поднялась с кресла и, поймав взгляд врача, спросила: «Как он?» На лице медика появилась усталая улыбка. «С ним все будет в порядке», — ответил он, посмотрел с любопытством на Нору и спросил: «Вы медик, доктор Келли?» «Археолог». «О, и какое отношение вы имеете к пациенту?» «Мы друзья. Смогу ли я его увидеть? И что с ним?» «Прошлой ночью он получил ножевое ранение». «О, боже». «Клинок прошел в каком-то дюйме от сердца. Ему очень повезло». «Как он сейчас?» «Он...» Доктор замолчал, и на его губах снова появилась легкая улыбка. «Потрясающая сила духа. Странный парень ваш мистер Пендергаст. Потребовал, чтобы операцию проводили под местным наркозом, что, согласитесь, весьма нетривиально. В противном случае он отказывался ставить подпись под разрешением на операцию. После этого он настойчиво попросил дать ему зеркало, и нам пришлось доставить таковое из родильного отделения. Мне еще ни разу не попадался столь требовательный пациент. Поначалу я даже подумал, что на мой операционный стол попал хирург. Из хирургов, для вашего сведения, получаются самые скверные пациенты». «Зачем ему понадобилось зеркало?» «Мистер Пендергаст пожелал следить за ходом операции. Его жизненные показатели ухудшались, поскольку он потерял много крови, но ему почему-то очень хотелось осмотреть рану под разными углами еще до начала операции. Очень странно. Скажите, где работает мистер Пендергаст?» «ФБР». Улыбку мгновенно смыло с лица доктора. «Понимаю. Это многое объясняет. Вначале мы поместили его в двухместную палату, все одиночные были заняты. Но нам пришлось одну из них освободить. Мы срочно переселили сенатора штата Нью-Йорк». «Но почему? Неужели Пендергаст жаловался?» «Нет, он не жаловался». Доктор помолчал, не зная, продолжать или нет, но затем все же решился. «Мистер Пендергаст начал просматривать на видео процедуру вскрытия человеческого трупа. Весьма выразительный фильм. Второй пациент стал протестовать, но это уже не имело значения, поскольку вскоре началась доставка разнообразных заказов, сделанных мистером Пендергастом». Доктор пожал плечами и продолжил. «Он отказывался принимать больничную пищу и хотел, чтобы ему доставляли еду только от Балдучи. Мистер Пендергаст отказался от капельницы и от всех болеутоляющих лекарств, включая такие пустячные, как Тайленол или Викодин. Об Окискантине мы не посмели даже и заикаться. Он должен испытывать ужасную боль, но при этом не подает и вида. Новые постановления, регулирующие отношения врач-пациент, связывают меня по рукам и ногам». «Да, все это очень в его стиле». «Утешает лишь то, что, согласно моему скромному опыту, самые трудные пациенты выздоравливают быстрее всех. Мне только жаль медсестер». Доктор взглянул на часы и добавил: «Вы можете пройти, палата 1501». На подходе к палате Нора уловила какой-то странный, несвойственный лечебным учреждениям запах. И этот экзотический запах на фоне ароматов залежалой пищи и медицинского спирта казался совсем неуместным. Из открытых дверей палаты доносился визгливый голос. Нора остановилась у порога и негромко постучала. На полу комнаты лежали стопки каких-то старинных книг, в беспорядке валялись географические карты. В изящных серебряных чашечках курились палочки сандалового дерева, посылая к потолку тонкие струйки дыма. «Это объясняет странный запах», — подумала Нора. Рядом с кроватью больного стояла медсестра, сжимая в одной руке коробочку с пилюлями, а в другой — шприц. На кровати возлежал Пендергаст, облаченный в черную шелковую пижаму. Укрепленный над его головой телевизор демонстрировал окровавленное тело, вокруг которого суетились три врача. Нора отвернулась от шокирующей картинки и увидела на столике рядом с кроватью блюдо с растопленным маслом и остатки шеек полярного омара. «Мистер Пендергаст, я настаиваю на инъекции», — говорила сестра. «Вы перенесли серьезную операцию, и вам необходимо как можно больше спать». Пендергаст освободил руки, на которых покоилась его голова, поднял лежащий на одеяле том и с небрежным видом принялся его листать. «Сестра», — сказал он, не переставая перевертывать страницы, — «у меня нет ни малейшего намерения получать какие-либо инъекции. Я усну, как только дозрею до этого». «Я вынуждена позвать доктора. Подобное поведение просто недопустимо. А все это крайне негигиенично», — сказала она, разгоняя ладошкой дым. Пендергаст согласно кивнула и перевернула очередную страницу. Медсестра выскочила из палаты, едва не сбив с ног Нору. Пендергаст поднял глаза и, увидев ее, улыбнулся. «О, доктор Келли, входите и располагайтесь как дома». Нора опустилась на стоящий рядом с кроватью стул и спросила. «С вами все в порядке?» Пендергаст ответил ей утвердительным кивком. «Что случилось?» «Я повел себя неосмотрительно». «Но кто это сделал? Где? Когда?» «Рядом с моим жилищем», — ответил Пендергаст, поднял пульт дистанционного управления, выключил телевизор и отложил в сторону книгу. Человек в черном, опирающийся на трости с котелком на голове. Он попытался усыпить меня хлороформом, я задержал дыхание и сделал вид, что теряю сознание. Когда он в это поверил, мне удалось вырваться. Однако я его недооценил. Черный человек пырнул меня ножом и скрылся. «Но он мог вас убить». Именно таковыми, насколько я понял, и были его намерения. Доктор сказал, что клинок прошел лишь в дюйме от сердца. Да, как только я осознал, что он собирается меня заколоть, я отвел его руку и направил удар в место, не имеющее жизненно важного значения. Весьма полезный прием. Используйте его обязательно, если попадете в подобное положение. Пендергаст чуть подался вперед и продолжил. «Доктор Келли, я убежден, что это был тот человек, который убил Дорин Холландер и Мэнди Экланд». «Почему вы так решили?» «Я мельком видел оружие. Это был хирургический скальпель с ампутационным лезвием». «Но почему именно вы?» Пендергаст улыбнулся, но в этой улыбке боли было гораздо больше, чем веселье. «Ответ очень прост. В какой-то точке мы подобрались слишком близко к истине и тем самым выкурили его из норы. И это я считаю явлением положительным». «Положительным? Но вам же по-прежнему грозит опасность». Пендергаст обратил на нее внимательный взор своих светлых глаз и произнес. «В этом я не одинок, доктор Келли. Вам и мистеру Смитбеку следует проявлять крайнюю осторожность». Сказав это, агент ФБР слегка поморщился. «А вам следует принимать болеутоляющие лекарства». «Для того, чтобы реализовать свои планы, мне необходимо иметь совершенно ясную голову. Человечество существовало без болеутоляющих средств много веков. Итак, вам надо принимать меры предосторожности. Не появляйтесь по ночам на улицах в одиночку. Лично я очень доверяю сержанту О'Шонесси». Он сунул ей в ладонь визитную карточку и добавил. «Если вам что-то потребуется, звоните ему. А я через несколько дней уже буду в полном порядке». Нора, понимающе кивнула. «Кроме того, было бы совсем неплохо, если бы вы на денек уехали из города. В Пикскелле живет старая, одинокая и очень разговорчивая леди, которая просто обожает гостей». «Я же разъяснила, почему не могу вам больше помогать», — со вздохом сказала Нора. «А вы мне не хотите поведать, почему вас так интересуют эти старые убийства?» «Все, что бы я вам не сказал сейчас, полной картины все равно не создаст. Для того, чтобы все детали головоломки легли на нужное место, мне еще придется хорошенько поработать. Но заверяю вас, доктор Келли, что это не просто моя прихоть. Нам с вами жизненно необходимо узнать как можно больше о докторе Энохе Ленге». После этого последовало длительное молчание. «Если не хотите сделать это для меня, сделайте хотя бы ради Мэри Грин». Нора поднялась со стула. «И еще кое-что, доктор Келли». «Да». «Смитбек не такой уж скверный парень. По собственному опыту знаю, что в трудный момент он может быть очень надежным партнером. Я чувствовал бы себя спокойнее, если бы вы были вместе. По крайней мере, до того, как все это кончится». «Ни за что», — вздернула голову Нора. Пендергаст поднял руку и несколько раздраженно произнес. «Сделайте это ради вашей собственной безопасности. а теперь я должен вернуться к своим трудам. С нетерпением жду от вас вестей завтра». Это было произнесено безапелляционным тоном, и Нора вышла из палаты в некотором раздражении. Не мытьем, так катаньем Пендергаст снова втянул ее в это дело и теперь вдобавок пытается взвалить на нее Смитбека. Никаких Смитбеков. Негодяй просто ищет материал для второй главы своего опуса. Смитбек и Пулитцеровская премия. Да, она поедет в Пикскилл, но сделает это в одиночестве. Глава 7. В маленькой подвальной комнате царила тишина. Помещение было настолько простым и скромным, что больше всего походило на келью отшельника. Лишь единственный тонконогий стол да жесткий неудобный стул нарушали монотонность неровного пола и влажных некрашенных стен. Ультрафиолетовые лампы под потолком бросали синеватый призрачный свет на 4 лежащих на столе предмета. Изрядно потертые и потрепанные блокноты с красной кожи, вечное перо, длинный отрезок резиновой трубки бежевого цвета и шприц для внутривенного вливания. Сидящий на стуле человек поочередно осмотрел находившиеся в полном порядке предметы. Затем он очень-очень медленно протянул руку и взял шприц. Игла в ультрафиолете поблескивала каким-то необычным завораживающим светом, и казалось, что сыворотка в прозрачном цилиндре дымится. Он смотрел на сыворотку, вращая шприц перед глазами и восхищаясь возникающими в ней миниатюрными туманными мирами. В пробирке заключалось вещество, поиску которого посвящали всю свою жизнь предыдущие поколения. Философский камень, святой Грааль, единственное истинное имя Божие. Ради этого были принесены многие жертвы, как им самим, так и теми, кто ради успеха возложили на алтарь науки свои жизни. Но как бы ни громадны были эти жертвы, они полностью оправданы, ибо сейчас перед ним находилась заключенная в стекло целая вселенная жизни. Его жизни. Подумать только, что она родилась из нейронов конского хвоста, нервного узла в основании спинного мозга. После омовения всех клеток тела жизненной сутью этих нейронов клетки перестают погибать. Потрясающе простое открытие, но каким трудным оказался к нему путь. Процесс очистки доставлял ему мучения, и в то же время он получал от него удовольствие. Точно так же, как и от действия, к которому намеревался приступить. В последних фазах создания чудодейственной сыворотки было нечто от религиозного обряда. Это напоминало поведение подлинно верующего человека, который, прежде чем приступить к настоящей молитве, совершает целый ряд подготовительных сакральных действий. Это также напоминало действие клавесиниста, прокладывающего путь через все 29 частей Гольдберг-вариаций к чистой истине финала, созданного самим Бахом. Радость подобных размышлений несколько омрачала мысль о тех, кто пытается встать на его пути, кто хочет вытащить его на поверхность, кто следит за ним, чтобы добраться до этой комнаты, кто стремится положить конец его благородным трудам. Самый опасный из них уже наказан за свою наглость, хотя и не так строго, как он того заслуживает. Что ж, в его распоряжении имеются другие средства, а возможность дальнейшего наказания еще представится. Отложив шприц в сторону, он взял блокнот и открыл кожаную обложку. Комната мгновенно наполнилась другими запахами. Это был запах плесени, гниения и разложения. Его всегда поражала ирония ситуации. Переплетенный в кожу и почти распавшийся за столько десятилетий блокнот хранил в себе тайну, которая могла положить конец распаду и разложению. Он принялся медленно с любовью переворачивать страницы, начиная с первых записей, вопиющих о неимоверных сложностях исследовательской работы. На последних страницах заметки были сделаны совсем недавно. Отвинтив колпачок с вечного пера, он положил ручку на блокнот, чтобы чуть позже внести запись о своих самых свежих наблюдениях. Ему хотелось еще немного поразмышлять, но сделать это он не осмелился. Сыворотка требовала определенной температуры и по прошествии некоторого времени утрачивала свои качества. Он в последний раз обвел взглядом стол, испытывая при этом чуть ли не разочарование. Нет, разочарованием это быть не могло, поскольку после инъекции произойдет нейтрализация телесных ядов и оксидантов. Это, в свою очередь, остановит процесс старения. Загадка, над разрешением которой в течение последних 3000 лет – бились лучшие умы человечества. Действуя теперь гораздо быстрее, он взял резиновую трубку и затянул ее на правой руке чуть выше локтя. Когда вена вздулась, он легонько постучал по ней ногтем, поднял со стола шприц, ввел иглу, нажал на головку шприца и закрыл глаза. Глава 10. Нора, щурясь от ярких лучей утреннего солнца, уходила от красного, похожего на имбирный пряник вокзала в Пикскеле. Когда она садилась в поезд на Гранд Централ, лил дождь, а здесь, в небе над старым центром города вдоль Гудзона, было всего лишь несколько легких облачков. Трехэтажные кирпичные здания стоят бок о бок, обратившись фасадами на реку. За этим рядом домов от реки тянулись вверх узкие улочки. Еще выше, примостившись на склоне скалистого холма, стояли дома старинных семей. Перед домами еще сохранились зеленые лужайки с вековыми деревьями. Между ветхозаветными строениями нашли себе место и новое, не столь внушительные здания, включая автомобильную мастерскую и возникший здесь по какому-то странному капризу судьбы латиноамериканский мини-рынок. Все тут имело довольно жалкий вид и выглядело каким-то ненатуральным. Старый благородный город, пребывая в переходном состоянии, отчаянно пытался сохранить достоинство на фоне общего упадка и забвения. Нора сверилась с указаниями, которые Клара Макфадден дала ей по телефону, и начала восхождение по центральной авеню, крепко сжимая ручку своего допотопного кожаного портфеля. На Вашингтон-сквер она свернула направо и стала карабкаться в направлении Симпсон-Плейс. Подъем был очень крутым, и Нора вскоре стала слегка задыхаться. На противоположном берегу реки за зеленью деревьев чуть виднелись скалы Медвежьей горы. Кроны деревьев полыхали красным и желтым цветом, с темными вкраплениями елей и сосен. Видавший виды дом Клары Макфадден был выстроен в стиле королевы Анны. Дом имел крытую шифером мансарду и пару украшенных эркерами башенок. По всему периметру первого этажа шла открытая терраса с резным деревянным фризом. Нора шагала по короткой подъездной аллее, а над ее головой, сбрасывая с деревьев пожелтевшую листву, играл ветер. Она поднялась на террасу и позвонила в тяжелый бронзовый колокол. Прошла минута, потом две. Нора была готова позвонить еще раз, но вспомнила, что Клара Макфадден просила заходить сразу, не дожидаясь ответа. Девушка повернула бронзовую ручку и толкнула дверь. Петли, которым, видимо, приходилось работать редко, жалобно заскрипели. Она вошла в прихожую и повесила пальто на единственный имевшийся там крючок. В доме пахло пылью, старой тканью и кошками. На второй этаж шли изрядно потертые ступени, а справа от нее находилась широкая, обрамленная резным дубом дверь в форме арки, ведущая, судя по всему, в гостиную. Из-за двери послышался старчески дребезжащий, но в то же время, на удивление, сильный голос. «Входите!» На пороге гостиной Нора немного задержалась, поскольку после яркого дневного света комната показалась ей очень темной. Окна были закрыты плотными зелеными занавесями с золотыми кистями по нижнему краю. Когда глаза привыкли к темноте, она увидела старую даму, сидящую в высоком кресле викторианской эпохи. Дама была облачена в одеяние из черного бомбазина. Было настолько темно, что поначалу Нора увидела лишь белое лицо и столь же белые руки. Создавалось впечатление, что эти части тела парили сами по себе. Дама сидела, полуприкрыв глаза. «Не бойтесь», — произнес из глубины кресла бестелесный голос. Нора сделала шаг вперед, и белая рука сделала взмах в сторону второго викторианского кресла с подголовником, прикрытым кружевной салфеточкой. Нора осторожно присела, однако с кресла все же поднялся столб пыли. Послышался шорох, и черная кошка, вынырнув из-под занавеси, тут же растворилась в темноте комнаты. «Благодарю вас за то, что согласились меня принять», — начала Нора. Бомбазин громко зашуршал, когда дама подняла голову. «Что вам от меня угодно, дитя мое?» Вопрос оказался на удивление прямым, и произнесен он был довольно резким тоном. «Мисс Макфадден, я хотела бы задать вам вопрос о вашем отце, Тинбери Макфаддене». «Дорогая, назовите мне еще раз ваше имя. Я женщина пожилая, и память мне иногда изменяет». «Нора Келли». Хозяйка дома подняла руку и дернула за шнурок выключателя, стоящего рядом с креслом торшера. На светильнике был шелковый абажур, он создавал вокруг себя ореол неяркого желтого света. Теперь Нора смогла лучше рассмотреть Клару Макфаден. Кожа на ее древнем, свалившимися щеками лице походила на тонкий пергамент. Дама, в свою очередь, внимательно изучала девушку. Оказалось, что ее старческие глаза еще не совсем утратили присущий им некогда блеск. «Благодарю вас, мисс Келли», — сказала она и повторно дернула за шнурок. «Итак, что именно вы желаете узнать о моем отце?» Нора достала из портфеля папку и, борясь с темнотой, сверилась с записями, которые она сделала в поезде по пути сюда. Девушка радовалась тому, что заранее подготовилась к встрече, так как обстановка, в которой проводилось интервью, казалась ей несколько пугающей. Старая леди взяла со стоящего рядом с креслом столика какой-то предмет. При ближайшем рассмотрении этот предмет оказался старомодной бутылочкой объемом в одну пинту. К сосуду был прикреплен зеленый ярлычок. Дама наполнила жидкостью чайную ложку, вылила лекарство в рот и вернула ложку с бутылкой на прежнее место. Откуда ни возьмись, появилась вторая черная кошка, а может быть, это первая, и вспрыгнула на колени хозяйки. Дама начала поглаживать ее спину, и кошка от удовольствия замурлыкала. «Ваш отец работал куратором в Американском музее естественной истории и был коллегой Джона Кеннеди Шоттома, владельца кабинета диковин в Нижнем Манхэттене». Старая дама ответила ей молчанием. И он был знаком с ученым по имени Энох Ленг. Услышав это, Клара Макфаден словно окаменела, а затем заговорила резким язвительным голосом. Казалось, что ее слова рассекают застоялый воздух. Одним словом, упоминание о Ленге вернуло древнюю леди к жизни. «Ленг? Почему вы вспомнили о Ленге?» «Мне интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом человеке, и не сохранились ли у вас его письма?» «Мне, конечно, известно о Ленге», — произнес резкий голос. «Он убил моего отца». Нора ошеломленно замолчала. Во всем, что она прочитала о Макфадене, об убийстве не было ни слова. «Простите?» Это было единственное, что она смогла произнести. «О, я знаю, они говорят, что отец просто исчез, но они ошибаются». «Почему вы так решили?» «Почему?» — снова послышался шорох платья. «Позвольте мне вам сказать, почему». Мисс Макфаден снова включила свет и указала Норе на большую фотографию в старинной рамке. Это был изрядно выцветший портрет молодого человека в строгом, наглухо застегнутом костюме. Молодой человек улыбался, обнажив пару передних металлических зубов. Прикрывающая один глаз черная повязка придавала ему несколько злодейский вид. Лоб у молодого человека был невысокий, а скулы выдающиеся, как у Клары. Клара Макфаден начала говорить неестественно громким и злым голосом. «Снимок был сделан вскоре после того, как отец вернулся с Борнео. Вы, конечно, понимаете, он был коллекционером. Еще совсем юношей он провел несколько лет в Восточной Африке, что позволило ему создать внушительную коллекцию африканских млекопитающих и различных экспонатов, полученных от туземцев. Вернувшись в Нью-Йорк, он стал одним из кураторов музея, только что созданного его другом по лицею. Теперь он называется «Американский музей естественной истории». То были совсем иные времена, мисс Келли. Большая часть кураторов музея были состоятельными джентльменами наподобие моего отца. Они не имели систематической научной подготовки, и их можно назвать дилетантами в лучшем смысле этого слова. Отец всегда интересовался разными диковинами и всякими курьезами. «Вы слышали, мисс Келли, о кабинетах диковин?» «Да», — ответила Нора, торопливо делая записи, чтобы зафиксировать все мельчайшие подробности рассказа. Она уже жалела, что не захватила диктофон. «В то время в Нью-Йорке их было довольно много. Но Музей естественной истории начал довольно быстро вытеснять их из бизнеса. Получилось так, что отец, как куратор, занимался приобретением для музея коллекции обанкротившихся кабинетов. Он активно переписывался с их владельцами – семейством Делакурта, Барнумом, братьями Кэдволедер. Одним из таких кабинетов владел Джон Кеннеди Шоттом. Старая леди налила себе еще одну ложечку лекарства. В ярком свете торшера Нора прочитала этикетку на бутылке «Тонизирующая растительная микстура Лидии Пинком». «Да», — кивнула Нора, — «кабинет природных диковин и иных редкостей Джика Шоттама». «Именно. Круг ученых в то время был очень узок, и все они были членами лицея. Весьма одаренные люди, скажу я вам. Шоттам тоже входил в круг избранных, но в то же время он был, как теперь говорят, и шоуменом. Он открыл кабинет на Кэтрин-стрит и брал за вход мизерную плату. Основными его посетителями были представители низших классов. В отличие от многих своих коллег, Шоттам считал, что если дать людям образование, то они избавятся от страданий и нищеты. Именно поэтому он открыл свой кабинет в весьма сомнительной округе. В первую очередь Шоттам хотел просветить молодых людей. Как бы то ни было, ему требовался помощник, чтобы систематизировать коллекцию, приобретенную им у молодого человека, убитого туземцами на Мадагаскаре. У Александра Мэрисоса. Со стороны кресла, в котором сидела дама, послышался шелест шелка. Она выключила свет, в очередной раз погрузив комнату и портрет своего отца в темноту. «Похоже, мисс Келли, что вам очень многое уже известно», с подозрением в голосе произнесла Клара Макфадден. «Может быть, я утомляю вас своим рассказом?» что вы, конечно, нет. Прошу вас, продолжайте». «Кабинет Шоттама был довольно жалким. Отец время от времени ему помогал, что казалось ему довольно обременительным. Коллекция была скверной, собранной случайно, без всякой системы. Чтобы заманить бедняков и, в первую очередь, уличных ребятишек, Шоттам стремился к сенсационности. У него был зал, который он называл «галереей неестественных диковин». Как мне кажется, на создание этой галереи его вдохновила палата ужасов мадам Тюссо. Ходили слухи, что некоторые люди, посещавшие эту галерею, исчезали навсегда. Полная чепуха, естественно. И, скорее всего, эти слухи распускал сам Шоттам, надеясь таким образом повысить посещаемость своего заведения. Клара Макфадден достала из складок своего наряда кружевной платочек и, откашлявшись в него, продолжила. «Именно в это время членом лицея стал человек по имени Ленг. Энох Ленг!» В ее голосе явно звучала ненависть. Нора вдруг ощутила, как учащенно забилось ее сердце. «И вы были с ним знакомы?» «Отец о нем очень много рассказывал, особенно к концу жизни. У отца, как вы могли заметить, были повреждены глаз и зубы. Ленг помог ему поставить серебряный зубной мост и нашел очки с необычно толстыми линзами. Создается впечатление, что он был весьма разносторонней личностью». Старая дама вернула платок в складки своего траурного наряда, приняла очередную ложку эликсира и продолжила повествование. «Говорили, что он прибыл из Франции, из небольшого горного поселения где-то на границе с Бельгией. Поговаривали, что он происходит из аристократической семьи и имеет титул барона. Эти ученые-мужи, как вам известно, просто обожают посплетничать. Нью-Йорк в ту пору был страшно провинциальным местом, и Ленг сумел произвести на всех сильное впечатление. Никто не сомневался в том, что он весьма просвещенная личность. Он, кстати, называл себя доктором, и все утверждали, что он искусный хирург и химик». Последняя фраза Клары Макфадден была сдобрена изрядной порцией уксуса. В застылом воздухе витал запах плесени. Кот непрерывно мурлыкал, и звук этот очень напоминал шум крошечной турбины. Наступившую тишину снова прорезал скрипучий голос. «Шоттам искал куратора для своего кабинета. Ленг проявил интерес к его предложению, хотя это был один из самых плохих кабинетов Нью-Йорка. В итоге Ленг арендовал в доме Шоттама весь третий этаж». Пока все это совпадало со сведениями, содержащимися в послании Шоттама. «И когда же это произошло?» — спросила Нора. «Весной 1870 года». «Ленг жил в кабинете?» «Вы можете представить, чтобы человек с происхождением Ленга обитал в районе Пяти Углов? Подобное просто невозможно. Но никто не знал, где его дом. Ленг был очень странным, вечно ускользающим от прямых ответов человеком, очень чопорным как в манере поведения, так и речи. Он не допускал никакой фамильярности. Большую часть своего времени он проводил либо в кабинете Шоттама, либо в лицее. Насколько я помню, его работа у Шоттама первоначально планировалась на 1-2 года. Первое время Шоттам был очень доволен деятельностью Ленга. Ленг составил каталог коллекции и написал карточки на каждый экспонат. Но затем что-то случилось. И Шоттам стал относиться к Ленгу со все возрастающим подозрением. Шоттам даже хотел попросить его оставить работу, но не стал этого делать. Ленг щедро платил ему за аренду третьего этажа, а Шоттам постоянно испытывал недостаток в средствах. «Какого рода эксперименты проводил Ленг?» «Думаю, что самые обычные. У всех ученых тогда имелись лаборатории, включая моего отца». «Вы сказали, что ваш отец не знал причин возникших у Шоттама подозрений. Это означало, что Макфаден так и не прочитал скрытого в слоновьей ноге послания». «Верно. Отец не оказывал никакого давления на Шоттама в этом направлении. Шоттам, надо сказать, был весьма эксцентричным человеком. Он покуривал опий, у него иногда случались приступы меланхолии, и отец считал его личностью психически неустойчивой. Затем летним вечером 1881 года кабинет Шоттама сгорел. Пламя было настолько неистовым, что удалось обнаружить лишь фрагменты костей Шоттама. Согласно результатам следствия, пожар возник на первом этаже из-за дефекта в газовом светильнике». Последние слова были произнесены весьма язвительным тоном. «А вы полагаете, что это не так?» «Отец был убежден, что пожар устроил Ленг». «Вам известно, почему он так считал?» «Отец мне в этом не признавался», — покачивая головой, протянула старая дама. Она немного помолчала. «Примерно в это же время Ленг перестал появляться на собраниях в лицее. В Музей естественной истории он тоже больше не приходил, и отец утратил все контакты с ним. Он, как всем казалось, просто исчез из научных кругов. И лишь 30 лет спустя Энох Ленг снова всплыл на поверхность». «И когда это произошло?» «Во время Первой мировой войны. Я тогда была еще маленькой девочкой. Отец, надо сказать, женился очень поздно. Он получил письмо от Ленга. Весьма дружелюбное послание, в котором Ленг выражал желание возобновить знакомство. Отец отказался. Ленг стоял на своем. Он начал приходить в музей, слушать лекции отца, работать в архиве. Отец вначале выражал беспокойство, а потом ощутил настоящий испуг. Он был настолько озабочен, что в этой связи даже советовался с коллегами по лицею. Мне на ум приходят два имени – Джон Генри Персиваль и Дюмон Берли. Они несколько раз приходили в наш дом незадолго до того, как погиб отец». «Понимаю», – сказала Нора, делая запись. «А вы, Ленга, никогда не встречали, не так ли?» «Я видела его лишь однажды», — после продолжительной паузы ответила Клара Макфаден. «Поздним вечером он явился в наш дом с каким-то образцом для отца. Но отец отказался его принять. Образец Ленг оставил у нас. Это был каменный идол из Южных морей. Никакой научной ценности». «И?» «На следующий день отец исчез». «И вы полагаете, что за исчезновением стоит Ленг?» «Да». «Почему вы так считаете?» Дама пригладила волосы и, внимательно глядя в глаза Норы, сказала: «Неужели, мое милое дитя, вы полагаете, что на этот вопрос может быть ответ?» «Но зачем Ленгу убивать вашего отца?» «Думаю, что отец что-то о нем узнал». «И музей не потребовал расследования?» «Никто не видел Ленга в музее. Никто не видел, как он приходил к отцу. Ни Персиваль, ни Берли ничего не заявляли. Для музея оказалось гораздо проще очернить имя моего отца, чем провести расследование. В то время я была еще девочкой. Когда я стала старше и попробовала возобновить дело, они отказались за отсутствием новых обстоятельств». «А как ваша матушка? Она что-нибудь подозревала?» «Мама к этому времени умерла». «Что случилось с Ленгом?» «После визита к моему отцу о нем не было ни слуху, ни духу». Нора вздохнула и спросила: «А как Ленг выглядел?» Клара Макфаден ответила не сразу. «Я никогда его не забуду», — сказала она после довольно продолжительной паузы. «Вам приходилось читать «Падение дома Эшеров» Эдгара По? В рассказе есть описание, которое меня просто потрясло, когда я его прочла. Мне кажется, что это точный портрет Ленга. Эти слова запали в мою память навсегда, и даже сейчас я могу их точно воспроизвести. Трупного цвета кожа, огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза, маленький, изящно вылепленный подбородок, говоривший о нехватке духовной энергии или о нравственной слабости. У Ленга были светлые волосы, голубые глаза и нос с горбинкой. Одет он был в строгое черное пальто. Очень яркое описание. Ленг был личностью, которая долго оставалась с вами после того, как он уходил. Но, как ни странно, лучше всего я запомнила, как он говорил. У него был низкий, звучный, резонирующий голос. Создавалось впечатление, что два человека говорят в унисон. Кроме того, у Ленга был сильный акцент. Печаль, которая, видимо, навсегда поселилась в гостиной, стала каким-то необъяснимым образом более глубокой. Нора машинально сглотнула. Она исчерпала все вопросы, которые хотела задать. «Огромное спасибо, мисс Макфадден, за то, что вы согласились уделить мне время», — сказала она, вставая с кресла. «Но почему вам вдруг захотелось ворошить прошлое?» — резко спросила старая леди. Нора поняла, что Клара Макфадден не читала газет и ничего не слышала об убийце, имитирующем старинные преступления. Не зная, что сказать, она окинула взглядом комнату и остановила глаза на темной фигуре в викторианском кресле. Подумав еще мгновение, Нора решила, что не станет тем человеком, который разрушит мир этой старой женщины. «Я изучаю историю кабинетов диковин XIX века». Старая дама остановила на Норе взгляд и сказала: «Весьма интересная тема и, возможно, очень опасная». Глава 11. Специальный агент Пендергаста лежал на больничной койке. Лежал он совершенно неподвижно, если не считать движения глаз. Он проследил за тем, как Нора Келли вышла из палаты и закрыла за собой дверь. После этого Пендергаст взглянул на стенные часы. Ровно 9 вечера. Подходящее время для того, чтобы начать. Он вспомнил каждое слово из рассказа Норы, пытаясь восстановить для себя тривиальные детали или случайные замечания, на которые мог не обратить внимания при первом прослушивании. Однако ничего такого он не нашел. Визит девушки в Пикскилл только подтвердил его самые мрачные опасения. Он с самого начала считал, что Ленг убил Шоттома и поджег дом. Агент ФБР был также уверен в том, что Ленг приложил руку к исчезновению Макфаддена. Видимо, Шоттом, написав и спрятав письмо, потребовал у Ленга объяснений, и тот его убил, скрыв очередное преступление поджогом. Однако на другие более важные вопросы он пока не имел ответов. Почему в качестве базы для своих исследований Ленг избрал именно кабинет диковин Шоттома? Почему он предложил свои услуги работным домам за год до убийства Шоттома? И, наконец, куда после пожара он перенес свою лабораторию? По опыту других расследований Пендергаст знал, что серийные убийцы действуют весьма небрежно, оставляя множество улик. Однако Ленг от них существенно отличался. Строго говоря, он не являлся серийным убийцей. Кроме того, ученый был чрезвычайно умен. Несмотря на общее неблагоприятное впечатление, которое он на всех производил, о нем толком никто ничего не знал. И это можно считать его главной характеристикой. О Ленге следовало узнать как можно больше, и вся информация хранилась в ворохе книг и документов, заполнявших больничную палату. Однако одной исследовательской работы здесь явно недостаточно. Другим серьезным препятствием на пути расследования была нехватка объективности в ведении дела. Он воспринимает все это слишком лично, слишком эмоционально. Если не удастся взять себя в руки и восстановить свойственную ему дисциплину мысли, дело кончится провалом. А допустить провал он не имеет права. Настало время отправиться в путешествие. Пендергаст обвел взглядом массу книг и географических карт, громоздящихся в его палате на 5 хирургических тележках. На прикроватном столике лежала всего одна, но зато самая важная бумага. Подробный поэтажный план кабинета диковин Шоттома. Пендергаст взял документ и внимательно на него посмотрел, чтобы запомнить все, даже самые мелкие детали. Часы отсчитывали секунду за секундой. Наконец он вернул пожелтевший листок на столик. Время. Но прежде чем отправиться в путь, следовало что-то сделать с окружающим его невыносимым шумовым фоном палаты. После того, как его состояние было переведено из тяжелого в стабильное, он потребовал переправить его из больницы Святого Луки в госпиталь Ленокс-Хилл. Это старинное здание на Лексингтон-авеню обладало самыми толстыми стенами во всем городе, за исключением его Дакоты. Но даже здесь палата полнилась разнообразными звуками. Блеяние датчика уровня кислорода в его крови, шепот сплетничающих медсестер в коридоре, шипение и писк телеметрических приборов, храп страдающего воспалением миндалин пациента в соседней палате, шорох и постукивание в трубах принудительной вентиляции. Положить конец этим звуковым помехам он не мог. Однако для их подавления у него имелись иные возможности. Эти возможности открывала игра ума, которую он придумал сам, несколько видоизменив древние методы медитации монахов-буддистов Бхутана. Пендергаст закрыл глаза и представил в уме шахматную доску на деревянном столе, стоящем в озере желтого света. После этого он создал двух игроков. Первый игрок сделал первый ход, второй ответил. Начался шахматный блиц. Ходы следовали очень быстро. В каждой партии постоянно меняли стратегию. Ферзевый гамбит, дебют четырех коней, венский гамбит. Мало-помалу наиболее отдаленные звуки начали исчезать. Когда последняя партия завершилась в ничью, Пендергаст отправил шахматы в небытие и, создав мысленный образ четырех игроков, рассадил их вокруг ломберного стола. Он всегда считал бридж более благородной и тонкой игрой, нежели шахматы, но сам играл редко, не находя достойных партнеров. Началась игра, и каждый участник видел лишь свои 13 карт, посвятив все интеллектуальные возможности разработке стратегии для предстоящей схватки. Пендергаст слегка развлекся, внося некоторую неразбериху в игру и посеяв недопонимание между партнерами. К концу первого робера все посторонние звуки полностью исчезли, и в его уме воцарилась глубокая тишина. Настало время для путешествия в лабиринтах памяти. Еще несколько минут интенсивной концентрации в тиши, и он ощутил, что готов окончательно. Пендергаст увидел мысленным взором, как поднимается с кровати. Он казался себе легким и воздушным, словно призрак. Затем он увидел себя идущим по больничным коридорам, спускающимся по лестнице и пересекающим обширный вестибюль госпиталя. Еще через несколько секунд агент ФБР увидел себя на широких каменных ступенях. Но это уже были не ступени больницы. 120 лет назад в этом здании находилось учреждение, именовавшееся «Нью-Йоркский приют для чахоточных». Пендергаст некоторое время постоял на ступенях, вглядываясь в наступающую темноту. К западу от него, где-то между Центральным парком и Верхним Иссайдом, он увидел свиноводческие фермы, заросшие бурьяном пустыри и скальные выступы. Там и сям виднелись группы лачуг. Хибарки жались друг к другу так, словно плечом к плечу им было легче противостоять непогоде. Вдоль авеню стояли газовые фонари, порождая у своего подножия небольшие пятна желтого света. Здесь, вдали от оживленного центра, фонари располагались очень далеко один от другого. Открывающийся перед ним ландшафт находился словно в легком тумане, и его деталей Пендергаст не видел. Впрочем, подробности жизни этой части Нью-Йорка не имели для его цели никакого значения. Однако запахи Пендергаст ощущал хорошо. Здесь пахло дымом, сырой землей и навозом. Он сошел со ступеней, свернул на 76-ю улицу и двинулся на восток в сторону реки. Эта часть Манхэттена была заселена несколько плотнее. Новые каменные строения вытесняли старые щитовые лачуги. По засыпанной сеном мостовой катили экипажи. Мимо него молча шли люди. Мужчины были облачены в длиннополые сюртуки с узкими лацканами, а женщины носили турнюры и шляпки с вуалью. На следующем углу он сел в трамвай, заплатив за поездку до 42-й улицы 5 центов. На 42-й он поднялся на подъемник, идущий по 3-й авеню, вплоть до Бауэри. Эта поездка обошлась ему в 20 центов. Столь экстравагантная цена дала ему возможность прокатиться в поистине царском вагоне с занавесями на окнах и роскошными креслами. Паровоз почему-то именовался «Шаунси МДПЮ». Пока поезд неторопливо полз на юг, Пендергаст неподвижно сидел в своем обитом вельветином кресле. Мало-помалу он начал допускать звук в свой новый мир. Вначале Пендергаст услышал стук колес на стыках рельсов, а затем и болтовню пассажиров. Их всех волновали проблемы 1881 года. Здоровье президента и предстоящее изъятие из раны пистолетной пули, итоги прошедшей в первой половине дня парусной регаты на Гудзоне и поистине чудесные целительные свойства магнитного одеяния Уилсония. Во время путешествия неизбежно возникали пробелы в виде темных туманных дыр, поскольку об этом времени Пендергаст не располагал полной информации. Блуждания в мире памяти никогда не были до конца объемными. Многие детали истории и повседневного быта навсегда канули в лету. Когда поезд добрался до южной части Бауэри, Пендергаст вышел из вагона. Он некоторое время постоял на платформе, изучая окрестности. На сей раз агент ФБР делал это более внимательно. Эстакада дороги шла не по центру улицы, а вдоль домов, и тротуар под ней покрывали скользкая пленка пролитой нефти и слой золы. Шаунси МДПЮ издал резкий свисток и яростно поволок состав к следующей остановке, выплюнув в свинцовое небо клуб дыма и сноп искр. Пендергаст спустился по архетичным деревянным ступеням на землю и оказался рядом с крошечной лавкой. Вывеска над дверью гласила «Джордж Вашингтон Абакус», профессор физиогномики и оператор парикмахерского искусства. Широкая улица перед ним являла собой море колышущихся цилиндров. По мостовой то и дело проносились трамваи и конные экипажи. Уличные торговцы всех мастей заполонили тротуары и громогласно расхваливали свой товар всем, кто соглашался их слушать. «Тазы и кастрюли!» — вопил жестянщик. «Кастрюли, сковороды и тазы паяю и починяю!» Молодая женщина, помешивая в здоровенном котле на колесах, кричала: «Устрицы! Отличные крупные устрицы!» У левого локтя Пендергаста какой-то неряшливый тип торговал горячей кукурузой из детской коляски. Выудив один початок, он завернул его в пропитанную маслом тряпицу и протянул Пендергасту. Пендергаст отрицательно покачал головой и нырнул в толпу. Путешественник во времени потерял концентрацию, и на какое-то мгновение мир XIX века скрылся в тумане. Лишь взяв себя в руки, он снова увидел улицу Бауэри конца позапрошлого века. Пендергаст зашагал на юг, пустив в дело все свои 5 чувств. Шум стоял невыносимый. Громкий стук копыт, обрывки музыки и песен, вопли, визг, вой, проклятие. Воздух был до предела насыщен запахом пота, навоза, дешевых духов и жарящегося на открытом огне мяса. Чуть дальше, в доме номер 43, Буффало Билл давал представление под названием «Разведчик Дальнего Запада». Несколько других театров гигантскими буквами рекламировали свой репертуар: «Федора», «Плохой мальчишка Пэк», «Полярная тьма» и «Кит-путешественник по Арканзасу». Между двумя театральными подъездами сидел на земле слепой ветеран гражданской войны. В вытянутой руке бывший воин держал свой видавший виды картуз. Пендергаст прошествовал мимо бедняги, бросив на него лишь мимолетный взгляд. На углу он на несколько мгновений задержался, чтобы точнее определить свое местонахождение, а затем свернул на восточный Бродвей. Оставив кипящую Бауэри, Пендергаст вступил в более спокойный мир. Он шагал мимо мириад крошечных лавчонок старого города. Их окна в этот поздний час были наглухо закрыты ставнями. Шорные мастерские, заведения шляпников, конторы ростовщиков, бойни. Некоторые стоящих на улице зданий он видел достаточно четко, но остальные, которые он не мог толком опознать, едва виднелись, утопая в знакомом ему тумане. Добравшись до Кэтрин-стрит, Пендергаст свернул к реке. Здесь, в отличие от восточного Бродвея, во всех уличных заведениях, пивных, пансионатах для моряков и у продавцов устриц кипела жизнь. Красные фонари манили своим соблазнительным светом прохожих. На углу улицы в полумраке виднелось невысокое и длинное здание с искусственно закопченными стенами. Гранитные карнизы и арочные окна намекали на то, что здание пытались соорудить в неоготическом стиле. Над входом висела деревянная вывеска, на которой золотыми буквами с черным кантом было начертано «Кабинет природных диковин и иных редкостей Дж.К. Шоттама». 3 электрические лампы в металлических сетках ярко освещали часть тротуара у входа. Музей был открыт, и специально нанятый зазывало орал во всю глотку, но отдельных слов Пендергаст разобрать так и не смог. На тротуаре перед входом находился щит, рекламирующий самые выдающиеся на этот день экспонаты. «Спешите увидеть двухголового ребенка. Поторопитесь в новую пристройку, чтобы насладиться видом очаровательной дамы-русалки, купающейся в настоящей воде». Пендергаст стоял на углу, и весь город, за исключением здания, на котором он сосредоточил все свое внимание, начал тонуть в тумане. Кабинет Шоттема напротив постепенно возникал перед ним в мельчайших деталях. Он четко увидел стены, сводчатые окна и странные нелепые экспонаты в лабиринте выставочных залов. Одним словом, все то, что сумел воссоздать его мозг на основе накопленной информации. Почувствовав, что достаточно созрел, Пендергаст сделал шаг вперед и пристроился в конец очереди. Затем он заплатил 2 цента человеку в засаленном цилиндре, прошел через дверь и оказался в вестибюле с довольно низким потолком. В дальнем конце вестибюля был выставлен череп мамонта. Рядом с черепом располагались чучело гризли, выдолбленное из ствола ели индейское каноэ и окаменелое бревно. У стены торчком стояла огромная бедренная кость допотопного чудовища. Там же были выставлены еще кое-какие разномастные экспонаты. Пендергаст знал, что все жемчужины коллекции Шоттема хранились во внутренних залах кабинета. От вестибюля направо и налево расходились коридоры, ведущие в залы, где толпились любопытствующие представители человеческого рода. Век, когда не было кино, телевизора или радио, а путешествия являлись привилегией небольшой кучки самых богатых людей, заведения, подобные кабинету Шоттема, не могли не пользоваться популярностью. Пендергаст, лавируя в толпе посетителей, двинулся налево. В первом зале на полках стояли чучела разнообразных птиц. Коллекция оказалась более или менее систематизированной и имела кое-какое образовательное значение. Однако публику она интересовала мало. Посетители стремились к гораздо более поучительным экспонатам. Затем коридор привел его в большой зал, душный и жаркий. В центре зала стояло чучело человека с ужасно кривыми ногами. Морщинистый человечек опирался то ли на палку, то ли на копье. На пояснительной табличке у его ног значилось «Пигмей из Черной Африки, который прожил 155 лет и умер от укуса ядовитой змеи». При ближайшем осмотре оказалось, что это было чучело выбритого и прокопченного для большей сохранности орангутанга. Воняло просто ужасно. У стены зала стоял деревянный саркофаг с египетской мумией внутри. Тут же возвышался человеческий скелет без черепа. Из таблички рядом следовало, что это были останки прекрасной графини Адели де Бриссак, умершей в Париже под ножом гильотины в 1789 году. Рядом с останками графини лежал кусок ржавого железа, нож гильотины, умертвивший красавицу графиню. Во всяком случае, так гласила надпись. Пендергаст остановился в центре зала и принялся изучать довольно шумную толпу посетителей. Его удивило то, что здесь было гораздо больше молодых людей, чем он предполагал. Аудитория являла собой срез общества от его высших слоев до самых низких. В толпе были и совсем юные личности, и попыхивающие сигарами модно одетые мужчины. Солидные люди, глядя на экспонаты, снисходительно посмеивались. Расталкивая публику, мимо него с гиканьем промчалась группа крутых с виду парней. Красные фланелевые рубахи пожарных, широченные штаны и намасленные шевелюры говорили о том, что перед ним знаменитые парни с Бауэри. Среди посетителей были девушки из работных домов, проститутки, беспризорники, уличные торговцы и бармены. Одним словом, это были те же люди, которые кишели на прилегающих улицах. Теперь, когда рабочий день закончился, они пришли развлечься в кабинет диковин Шоттема. Потратить 2 цента на лицезрение этих сокровищ мог позволить себе практически каждый. Пара дверей в конце зала вела к другим экспонатам, одна к очаровательным дамам, а другая, как на ней было написано, в галерею противоестественных уродств. В узкой галерее царил полумрак, но именно ради нее и явился в кабинет Шоттема Пендергаст. Шум толпы сюда почти не долетал, да и посетителей здесь было совсем немного. Аудитория в основном состояла из юнцов, глазевших на экспонаты с испуганным видом. На смену почти карнавальному духу, царившему в предыдущих залах, пришла иная, странная и даже зловещая атмосфера. Теснота, темнота и тишина лишь усиливали у посетителей чувство страха. У первого поворота галереи находился стол, на котором стоял большой жбан из толстого стекла. Жбан был закупорен и запечатан, и в нем плавал человеческий младенец, из лобика которого торчали две прекрасно сформировавшиеся руки. Пендергаст склонился к сосуду и убедился, что этот экспонат, в отличие от многих других, не подделка. Чуть дальше, в небольшой нише, была выставлена собака с кошачьей головой. Это была явная фальшивка. Сквозь жидкую шерсть на шее можно было рассмотреть следы шитья. Здесь же находилась гигантская морская раковина. Раковина была широко открыта, и в ней виднелись кости человеческой ступни. В пояснительной табличке излагалась грустная история охотника за жемчугом, угодившего ногой в живой капкан. За следующим углом обнаружился целый ряд заполненных формальдегидом сосудов, в которых плавали самые разнообразные объекты. Моллюски, гигантская крыса из Суматры и отвратительного вида коричневый предмет, похожий по форме и размерам на сплюснутый арбуз. Если верить пояснению, то это была печень шерстистого мамонта, вмерзшего в сибирские льды. Рядом с печенью в другом сосуде плавал в формальдегиде эмбрион сиамских близнецов жирафа. За следующим поворотом на полке лежал человеческий череп с мерзким на вид выростом в центре лба. Пояснительная табличка гласила «Человек-носорог из Цинциннати». Пендергаст остановился и прислушался. Теперь он находился в полном одиночестве, и шум толпы здесь был почти не слышен. Чуть дальше по ходу галерея делала еще один резкий поворот. Стилизованная стрелка указывала на пока еще невидимый экспонат. Под стрелкой имелась надпись «Навестите однорукого Вильсона, если смелости хватит». Пендергаст скользнул за угол. Здесь царила практически полная тишина, и не было ни одного посетителя. Зал оканчивался небольшой нишей, в которой находился единственный экспонат — отрубленная голова в стеклянном ящике. Все еще торчащий изо рта высохший язык был похож на сжатую в искаженных губах сигару. Рядом с головой находился предмет, очень смахивающий на усохшую колбасу. К одному концу колбасы с помощью кожаного шнурка был привязан ржавый железный крюк. Тут же лежала потертая веревка с петлей, завязанная профессиональной рукой палача. Здесь тоже находилась табличка с пояснительным текстом. «Голова гнусно прославленного убийцы и грабителя однорукого Вильсона, повешенного за шею на территории Дакота 4 июля 1868 года. Петля, в которой он болтался. Культя, предплечье и крюк однорукого Вильсона, при предъявлении каковых была выдана награда в $1000». Пендергаст внимательно изучил помещение. В нем было темно и тихо. От остальных экспонатов голову злодея Вильсона отделял крутой поворот, и ниша была настолько тесной, что в ней мог находиться только один человек. Если кто-то стал бы взывать о помощи, то в главной галерее крик не был бы слышен. Ниша заканчивалась тупиком. Он стал вглядываться в стену, и та вначале заколебалась, а затем исчезла, открыв его взору потайной ход. После этого всю картину начал окутывать туман, и через несколько минут зал, кабинет Шоттема и весь Нью-Йорк XIX века скрылись в туманном мареве. Но это уже не имело никакого значения, он видел достаточно. Теперь Пендергаст знал, каким образом и где Энох Ленг добывал свои жертвы. Глава 12. Патрик О'Шоннесси стоял на углу 72-й улицы и Central Park West, вглядываясь в фасад Дакоты. Во внутренний двор здания вела широкая арка, а само здание занимало добрую треть квартала. Именно в этом месте под покровом тьмы напали на Пендергаста. Все вокруг, видимо, выглядело точно так же, как в ту ночь, когда Пендергаст получил ножевую рану. Отсутствовал лишь старик в котелке, которого видел Пендергаст. Даже учитывая элемент внезапности, удивительно, как этот старец ухитрился едва не прикончить агента ФБР. О'Шоннесси, наверное, в сотый раз задал себе вопрос, какого дьявола он здесь оказался. Он не на службе и должен бы сидеть с парой дружков в ирландской таверне или бродить по квартире, наслаждаясь новой записью проданной невесты. С какой стати он беспокоится, ведь ему за это не платят? Однако, как ни странно, нападение на Пендергаста его очень задело. Кастер, естественно, отмахнулся, заявив, что это обычная попытка ограбления. «Недоделанная деревенщина! Таких только и грабить!» — добавил капитан. Уж он и знал, что Пендергаст вовсе не деревенщина. Агент ФБР подчеркивает свое провинциальное происхождение, скорее всего, для того, чтобы усыпить бдительность Кастера. Кроме того, сержант вовсе не считал, что это была попытка ограбления. Однако сейчас настало время решать, как ему вести себя дальше. Он неторопливо двинулся к точке, в которой произошло нападение. Днем он навестил Пендергаста в больнице, и тот намекнул ему, что было бы полезно, даже более чем полезно, раздобыть отчет коронера о костях, найденных на строительной площадке. О'Шоннесси понимал, что ему придется действовать в обход Кастера. Пендергаст также пожелал получить более подробную информацию о Фэрхейвене, а Кастер требовал оставить этого дельца в покое. Именно в больнице О'Шоннесси осознал, что уже пересек невидимую границу и теперь работает не на Кастера, а на Пендергаста. Он испытывал совершенно новое, почти пьянящее чувство. Впервые в жизни он работал бок о бок с человеком, которого по-настоящему уважал. С человеком, который не напоминал ему о старом проступке и не относился к нему как к никчемному ирландскому копу в пятом поколении. Именно по этой причине он оказался здесь в свой свободный вечер. Так должен поступать настоящий полицейский, если его напарник попал в беду. Пендергаст, как обычно, нападение не распространялся. Но О'Шоннесси видел, что оно не имело признаков, характерных для тривиального ограбления. Со времени учебы в полицейской академии он помнил, впрочем, довольно туманно, сведения о различного типа преступлениях и о тех способах, какими они совершаются. В то время он часто мечтал о том, каких успехов добьется, служа в полиции. Это было до того, как он взял от проститутки 200 баксов, потому что пожалел ее. И потому, в этом он признавался только себе, что нуждался в деньгах. О'Шоннесси остановился, откашлялся и сплюнул на тротуар. В академии преподаватели постоянно твердили о мотиве, средствах и возможностях. «Разберемся вначале с мотивами. Зачем убивать Пендергаста? Выстроим факты по ранжиру». Первое. Парень ищет серийного убийцу, совершившего свои преступления 130 лет тому назад. Мотив отсутствует. Убийца давно мертв. Второе. Появился имитатор. Пендергаст явился на вскрытие еще до того, как оно началось. «Боже!» — подумал О'Шоннесси. «Он, видимо, заранее знал его результаты». Агент ФБР сразу уловил связь между смертью туристки и убийствами 19 века. Каким образом? Третье. На Пендергаста совершено нападение. Таковы факты, какими их видел О'Шоннесси. Но что же из этого следует? Во-первых, это означает, что Пендергасту уже известно нечто очень важное. И об этом знает человек, имитирующий старинные убийства. Сведения эти, какими бы они ни были, достаточно важны для того, чтобы ради них рискнуть пойти на убийство на 72-й улице, где и в 9 часов вечера полно людей. Но самое удивительное то, что преступник едва не реализовал свой замысел. О'Шоннесси выругался про себя. Самой большой тайной для него оставался Пендергаст. Ему очень хотелось, чтобы Пендергаст вел себя по отношению к нему как равный и щедрее делился бы информацией. Однако агент ФБР предпочитал держать его во тьме. Почему? Видимо, настало время задать этот вопрос напрямую. Сержант снова выругался. Этот Пендергаст требует от него дьявольски много, ничего не давая взамен. И какого черта он, сержант полиции, топчет землю вокруг Дакоты, отыскивая несуществующие улики для парня, который вовсе не хочет помощи? «Остынь», — сказал себе О'Шоннесси. Столь последовательного и обладающего такой железной логикой человека ему встречать не доводилось. У него, видимо, на все есть объяснение. Всему свое время. А сейчас он просто зря это время тратит. Пора ужинать. О'Шоннесси повернулся, чтобы отправиться домой, и увидел, как из-за угла возникла какая-то высокая фигура. Сержант инстинктивно шагнул в тень ближайшего подъезда. Человек остановился на углу, точно в том же месте, где пару минут назад стоял он сам. Оглядевшись по сторонам, мужчина с опаской двинулся по тротуару в сторону полицейского. О'Шоннесси сжался и шагнул глубже в тень. Темная фигура подошла к углу здания и замерла у того места, где напали на Пендергаста. Вечернюю темноту прорезал луч карманного фонаря, и человек, еще раз оглядевшись по сторонам, стал изучать тротуар. На мужчине было длинное черное пальто, под которым без труда можно было спрятать любое оружие. Полицейским этот тип явно не был, а в газетах о нападении не сообщалось. О'Шоннесси принял решение. Держа в одной руке револьвер, а в другой значок полицейского, он выступил из тени. «Полиция!» — негромко, но решительно объявил он. «Не двигайтесь и держите руки так, чтобы я мог их видеть!» Мужчина с воплем отпрыгнул в сторону, вскинув вверх длинные руки. «Стойте! Не стреляйте! Я журналист!» О'Шоннесси узнал этого человека и, испытывая некоторое разочарование, сунул револьвер в кобуру. «А, это вы!» «А это значит вы!» — произнес Смитбек, опуская трясущиеся руки. «Коп, который был на открытии зала приматов». «Сержант О'Шоннесси». «Точно. Что вы здесь делаете?» «Видимо, то же, что и вы», — ответил О'Шоннесси и тут же умолк, вспомнив, что говорит с репортером. Кастеру это не понравится. «Я от страха чуть не обмочился», — сказал Смитбек и вытер пот со лба не очень чистым носовым платком. «Извините, но вы выглядели весьма подозрительно». «Представляю», — покачал головой Смитбек. «Нашли что-нибудь?» «Нет». «Кто, по вашему мнению, мог это сделать?» — спросил журналист после недолгого молчания. «Считаете, что это был лишь простой грабитель?» Хотя это был тот же вопрос, который он задавал себе несколько минут назад, О'Шоннесси ограничился пожатием плеч. «Имея дело с журналистом, лучше попридержать язык. У вас наверняка должна быть какая-нибудь версия». О'Шоннесси снова пожал плечами. Смитбек подошел поближе и, понизив голос, сказал: «Послушайте, если это конфиденциальная информация, то я всегда могу сослаться на анонимный источник». О'Шоннесси на эту уловку не купился. Смитбек вздохнул, поднял глаза на Дакоту и решительно произнес: «Смотреть здесь не на что, а если вы намерены молчать, то я, пожалуй, пойду выпью. Попытаюсь оправиться от ужаса, в который вы меня повергли». Он сунул платок в карман и добавил: «Спокойной ночи, офицер». Пройдя несколько шагов, он вдруг резко остановился, словно его осенила свежая мысль. «Да, кстати, не хотите ли составить мне компанию?» «Благодарю вас, нет». «Бросьте», — не унимался репортер. «Я же вижу, что вы не на службе». «Я сказал нет». Смитбек подошел к нему на шаг и произнес: «Я подумал, что в этом деле мы можем друг другу помочь. Мне просто необходимо следить за тем, как идет расследование дела этого хирурга». «Хирурга? Неужели вы не слышали? Так назвала серийного убийцу «Нью-Йорк-Пост». Убожество, не так ли? Ну да ладно. Мне нужна информация, и вам, не сомневаюсь, она тоже нужна. Разве я не прав?» О'Шоннесси промолчал, хотя действительно нуждался в информации. Интересно, знает ли Смитбек что-нибудь или просто вешает лапшу на уши? «За мной не постоит, сержант. Я проморгал убийство туристки в Центральном парке и теперь должен рыть землю, а то редактор употребит мою задницу на завтрак. Всего лишь крошечный намек время от времени. Никаких деталей. Мне хватит одного кивка». «Какой информацией вы располагаете?» — осторожно поинтересовался О'Шоннесси, вспомнив о просьбе Пендергаста. «Что вам, например, известно о Фархевене?» «Вы, наверное, шутите», — закатил глаза Смитбек. «Да у меня о нем целый куль сведений. Не думаю, что они будут для вас очень полезны, но поделиться я, тем не менее, готов. Но лучше это сделать за выпивкой». О'Шоннесси осмотрел улицу. Несмотря на то, что здравый смысл подсказывал ему от общения с репортером воздержаться, противостоять искушению было тяжело. Смитбек, конечно, нахал, но в то же время, судя по всему, человек порядочный. В прошлом он даже работал с Пендергастом, хотя предаваться воспоминаниям о том времени не очень любит. Кроме того, Пендергаст очень просил составить досье на Фархевена. «Где?» «Вы не знаете, где?» — расцвел Смитбек. «Все лучшие бары Нью-Йорка находятся в одном квартале от Columbus Circle. Мне известно место, где собираются работники музея. Называется Кости. Пошли. По первому кругу плачу я». Глава 13. На какой-то момент туман стал гуще. Пендергаст ждал, стараясь не терять концентрации. Затем в толще тумана замерцали оранжевые и красные пятна, и лицо Пендергаста обожгло жаром. Туман начал рассеиваться. Он стоял неподалеку от кабинета природных диковин Шоттома. Была глубокая ночь, и кабинет пылал. Злобные языки пламени вырывались из окон первого и второго этажей, пробиваясь через клубы ядовитого черного дыма. Несколько пожарных и стадо полицейских торопливо сооружали веревочное ограждение вокруг горящего здания и отгоняли зевак. Внутри ограждения пяток пожарных команд поливали безнадежно хилыми струями воды беснующееся пламя. Часть огнеборцев поспешно гасила газовые фонари на улице. Жар стоял стеной, буквально являя собой физическую силу. Пендергаст, находившийся на углу, с некоторым опасением взирал на пожарную машину, здоровенный, изрыгающий пар черный котел на колесах. На округлых потных боках котла золотом сверкали буквы «Промышленная компания Амоскик». Пендергаст перевел взгляд на зевак. Интересно, не находится ли среди них Ленг, любуясь плодами дел рук своих? Вряд ли. Скорее всего, он давно ушел. Ленг не пироман и сейчас наслаждается покоем в своем доме, местонахождение которого остается тайной. Адрес Ленга был главной загадкой. Но имелся еще один вопрос, требующий немедленного ответа. Куда доктор Ленг переместил свою лабораторию? Раздался страшный силы треск, и крыша здания рухнула вниз, выбросив в небо столб искр. Над толпой зрителей пронесся восторженный вздох. Бросив последний взгляд на обреченное строение, Пендергаст, расталкивая зевак, принялся выбираться на свободу. Перед ним, откуда ни возьмись, появилась крошечная, не больше 6 лет девчушка с потрепанной соломенной метелкой в ручке. Малышка посмотрела на Пендергаста и в надежде на медяк начала с деловым видом подметать перед ним тротуар, отгребая в сторону собачье дерьмо и разного рода крысиный корм. «Спасибо», — сказал Пендергаст и бросил девчушке несколько пенни. Не поверив своему счастью, девочка посмотрела с восторгом на монеты и присела в неуклюжем книксине. «Как тебя зовут, дитя?» — ласково спросил Пендергаст. Девочка подняла на него глаза так, словно ее удивило, что взрослый человек говорит с ней таким тоном, и ответила: «Констанция Грин, сэр». «Ты живешь на Уотер-стрит?» «Нет, сэр, там я уже не живу». Девочку, видимо, что-то напугало, и она, сделав еще один короткий книксин, повернулась, перебежала на людную сторону улицы и растворилась в толпе. Пендергаст еще раз окинул взглядом убогую улицу и толпу столь же убогих людей. Немного постояв, он с печальным видом двинулся дальше. Зазывало у дверей ресторана Брауна, громогласно и невнятно объявлял меню и цены. «Свинина, соус с каперсами, ростбиф, баранина, рыба, двойной гарнир с капустой и овощами. Входите, сэр, занимайте место, сэр». Пендергаст задумчиво брел, слушая, как, извещая о пожаре, трезвонит колокол на здании мэрии. Он пересек Бауэри и вышел на Парк-Роу. На пути ему попалась аптека, витрину которой украшал набор разных по размеру, цвету и форме банок и бутылок. Сельдерейная болеутоляющая мазь, болотный корень, индейское лечебное масло Д и А Йенсов, годится для людей и животных. Пройдя по Парк-Роу 2 квартала, Пендергаст остановился, сконцентрировал все свое внимание и стал копаться в памяти, чтобы воссоздать вид этой части Нью-Йорка конца XIX века. Постепенно из тумана стало возникать пересечение Бакстер-стрит и Уорд-стрит. При слиянии улиц образовалась площадь необычной формы, получившая название 5 углов. Теперь это место находилось перед ним, и оно ничем не напоминало тот кипящий жизнью Нью-Йорк, который он видел всего несколько минут назад на Бауэри. За 30 лет до этого, в 50-х годах XIX века, 5 углов были самыми отвратительными трущобами во всей Америке. Это место считалось даже более скверным, чем печально знаменитые 7 кругов Лондона. С тех пор округа 5 углов так и осталась убогим, нищенским и крайне опасным местом, в котором нашли убежище 50 000 преступников, наркоманов, проституток, мошенников и иных злодеев всех мастей. Неровные мостовые изобиловали опасными выбоинами, а по сторонам их окаймляли горы мусора и разлагающихся пищевых отходов. Вонючие жижи сточных решеток рылись свиньи. Дома здесь, вне зависимости от времени постройки, казались очень старыми. Многие окна были разбиты, а с крыш свешивались лохмотья рубероида. На перекрестке торчал единственный на всю округу газовый фонарь. От площади в темноту расползались узкие улицы. Двери в тавернах первого этажа, чтобы хоть как-то облегчить летнюю жару, стояли раскрытыми настежь. Из забегаловок разило алкоголем и дымом дешевых сигар. В некоторых дверях с призывным видом стояли женщины с обнаженными грудями. Достойные дамы обменивались непристойными шутками со столь же прекрасными представительницами женского сословия, обслуживающими близлежащие салоны. Между логовищами торговцев краденым притулилась 5-центовая ночлежка, где бессменными постояльцами были вши и крысы. Пендергаст внимательно всматривался в городской ландшафт, изучая его топографию и архитектуру. Он искал тайный ключ к загадке, которую не смог решить, переворошив гору исторических документов. В конце концов, он двинулся на восток в направлении обветшалого 5-этажного строения. Даже в свете единственного газового фонаря стены дома казались черными. Это было здание старой пивоварни, которое одно время слыло самым страшным местом во всей округе. Дети, имевшие несчастье родиться в этом, с позволения сказать, жилище, месяцами или даже годами не выходили на свежий воздух. Однако теперь стараниями дам-миссионерок бывшая пивоварня стала промышленным домом у 5 углов. Это был один из первых проектов обновления города, и именно этому заведению в 1880 году добрый доктор Ленг предложил бесплатные медицинские услуги. Он продолжал работать здесь даже в начале 90-х годов, вплоть до того момента, как его имя перестало упоминаться в каких-либо документах. Ленг исчез крайне неожиданно. Пендергаст медленно двинулся в направлении здания. На уровне верхнего этажа еще сохранились остатки вывески старой пивоварни, но в глаза бросалась расположенная чуть ниже и значительно более яркая надпись «Промышленный дом у 5 углов». Пендергаст решил было войти в здание, но сразу же передумал. Прежде всего, следовало нанести визит в другое место. За промышленным домом и чуть восточнее находился едва заметный проход. Проход вел на север и заканчивался тупиком. Из темной узкой щели тянуло запахом влаги и разложения. Много лет назад этот район был болотистым прудом, носившим название «Коллектор». Человек по имени Аарон Барр основал водяную компанию Нового Амстердама и соорудил под землей большую насосную станцию, чтобы качать воду из имевшихся здесь подземных ключей. Однако пруд постепенно становился все более грязным и вонючим. В конце концов, его засыпали окончательно, чтобы возвести на этом месте жилые дома. Пендергаст в задумчивости остановился перед узким проходом. Позже проулок получил название «Коровий залив» и считался самой опасной улочкой во всей округе. В проулке расположились 2 деревянных дома, один из которых получил название «Хренов особняк», а второй «Райские врата». Обитали в этих домах безнадежные агрессивные алкоголики, готовые зарезать любого за понюшку табаку. Как и многие другие строения местечка, эти дома были поделены на крошечные вонючие комнатки, некоторые из них имели потайные выходы в сеть подземных переходов, ведущих в дома на соседних улицах. Этот невидимый глазу лабиринт позволял преступникам скрываться во время ночных облав. В 50-60-х годах XIX века на этой улице в среднем убивали по 1 человеку в день. Теперь здесь находились фирма по производству мороженого, бойня и заброшенная водопроводная подстанция, закрытая в 1879 году. Пендергаст прошел еще один квартал и свернул налево, на Литл Уотер Стрит. На дальнем от него углу стояло здание «Убежище для девушек». Еще один сиротский приют, который осчастливил своим вниманием доктор Энна Хленг. На северном конце высокого дома торчала башня. Вокруг крыши мансарды шла прогулочная терраса с металлической балюстрадой. Среди жалких деревянных развалюх и ветхих хижин здание казалось совершенно инородным телом. Пендергаст внимательно вглядывался в окна с тяжелыми, похожими на нахмуренные брови, наличниками. Почему Ленг предложил свои услуги именно этим двум заведениям в 1880 году, за год до того, как сгорел кабинет диковин Шоттама? Если ему требовался неисчерпаемый источник жертв, исчезновение которых не вызывало тревоги, то кабинет для этого был более подходящим местом, нежели работный дом. Если один за другим начнут исчезать воспитанники, то это рано или поздно неизбежно вызовет подозрения. И почему Ленг избрал именно эти заведения? В Нижнем Манхэттене было несчетное число работных домов. Почему Ленг предпочел работать и добывать свои жертвы именно в этой округе? Пендергаст отступил на булыжную мостовую и еще раз осмотрелся. Из всех улиц старого Нью-Йорка, по которым ему пришлось бродить, Литл Уотер-стрит была единственной, которая к 20 веку уже прекратила свое существование. Дома здесь снесли, площадь замостили, застроили и об улице благополучно забыли. Он видел старые планы города, на которых улица, естественно, значилась, но ни одна современная карта не показывала место, где она когда-то располагалась. На улице появилась конная повозка, которую сопровождал немыслимо тощий оборванец. За повозкой на привязи тащилось несколько свиней, а оборванец звонил в колокольчик. За небольшое вознаграждение он собирал мусор. Пендергаст не стал его разглядывать. Вместо этого он прошел назад по узкой улочке к самому началу Коровьего залива. Хотя после исчезновения Литл Уотер-стрит современные карты этого не показывали, он сообразил, что оба работных дома выходили своей задней стороной на эти ужасные здания, хренов особняк и райские врата. Здания давно исчезли, но лабиринт тоннелей под ними сохранился. Он оглядел проулок. Бойня, мороженщик, заброшенная водопроводная подстанция. И все это вдруг обрело для него новый смысл. Пендергаст неторопливо двинулся в направлении Бакстер-стрит. Он, конечно, мог закончить свое путешествие и здесь, для того, чтобы вновь оказаться в мире современных книг, капельниц и электронных мониторов, следовало всего лишь открыть глаза. Однако Пендергаст предпочел довести свое нелегкое умственное упражнение до логического конца, проделав весь путь до госпиталя Ленокс-Хилл пешком. Ему хотелось узнать, удалось ли взять под контроль пожар в кабинете Шоттама. Не исключено, что потом он сядет в наемный экипаж. Или нет. Лучше, пожалуй, пройти пешком мимо цирка на Мэдисон-сквер-гарден, ресторана «Дель Монико» и дворцов на 5-й авеню. Ему есть о чем подумать, а 1881 год прекрасно годился для размышлений. Глава 14. Нора задержалась у медицинского поста, чтобы спросить дорогу в новую палату Пендергаста. Этот невинный вопрос почему-то вызвал у медсестер сильное раздражение. «Ясно», — подумала девушка, — «Пендергаста здесь столь же обожаем, как и в больнице Святого Луки». Когда Нора вошла, Пендергаст лежал на спине, закрыв глаза. Жалюзи на окнах были опущены. Лицо агента показалось девушке каким-то серым и очень утомленным. Его светлые, почти белые волосы беспорядочно падали на высокий лоб. Почувствовав ее появление, он медленно открыл глаза. «Простите», — сказала Нора. «Боюсь, что мой визит не ко времени». «Ничего подобного. Это я попросил вас прийти. Освободите вот этот стул и присаживайтесь». Нора переместила стопку книг и документов со стула на пол, задаваясь вопросом, чем могло быть вызвано это приглашение. Она уже отчиталась перед ним о своем визите к старой даме и сказала, что это ее последняя услуга. Должен же он в конце концов понять, что ей пора позаботиться о собственной карьере. Каким бы увлекательным ни было расследование, она просто не имеет права делать археологии харакири. Пендергаст снова медленно закрыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» — повинуясь долгу вежливости, спросила она. Других вопросов девушка решила не задавать. Она выслушает то, что хочет сказать агент ФБР, и сразу же уйдет. «Ленг добывал свои жертвы в самом кабинете», — начал Пендергаст. «Откуда вам это известно?» «Он захватывал их в одном из залов. Скорее всего, это происходило в небольшом тупике, где был выставлен особенно отвратительный экспонат. Ленг, дождавшись, когда там появится одинокий посетитель, захватывал несчастного и утаскивал его через незаметную дверь, ведущую на лестницу черного хода и в угольный тоннель. Это был безукоризненный план. В той округе бездомные пропадали постоянно, а Ленг, вне сомнения, намечал себе в жертвы таких людей, которых никто не хватится. Это были беспризорные дети и молодые люди обоего пола из работных домов. Пендергаст говорил все это монотонно, словно комментировал открывающуюся перед его внутренним взором картину. С 1872 по 1881 год он для своих целей использовал кабинет диковин Шоттома. 9 лет. 36 жертв, о которых нам известно. Однако не исключено, что их было значительно больше. От остальных тел Ленг избавился каким-то иным способом. Как вы знаете, в то время ходили слухи о том, что в кабинете Шоттома исчезали люди. Это, вне сомнения, существенно повышало популярность заведения. Нора невольно содрогнулась. Затем он убил Шоттома и сжег кабинет. Причина этого нам известна. Шоттом догадался, что происходит в его доме. Об этом сказано в его письме к Макфадену. Но это письмо и меня в некотором роде ввело в заблуждение. Пендергаст замолчал, несколько раз глубоко вздохнул и продолжил. Ленг убил бы Шоттома в любом случае. Дело в том, что первая фаза его работы была завершена. Первая фаза? Он достиг цели, которую перед собой поставил. Разработал и усовершенствовал нужную формулу. Неужели вы серьезно полагаете, что он сумел продлить свою жизнь? Во всяком случае, сам он в этом не сомневался. Ленг счел, что фаза экспериментов подошла к концу, и пора приступать к производству. Для этого, конечно, потребуется новый живой материал, однако не в таком количестве, как прежде. Кабинет с его большим числом посетителей стал не нужен. Более того, он становился обузой. Чтобы начать производство, Ленг должен был замести все старые следы. Пендергаст помолчал немного, а затем продолжил. За год до пожара Ленг предложил свои услуги двум расположенным в этой округе работным домам, промышленному дому у 5 углов и убежищу для девушек. Оба дома были соединены между собой подземными ходами, которыми в XIX веке была пронизана вся территория 5 углов. Во времена Ленга между двумя работными домами проходил грязный проулок, именуемый «Коровий залив». Наряду с жалкими жилищами в этом проулке находилась насосная подстанция, восходившая к тем далеким годам, когда здесь еще благоухал пруд под названием «Коллектор». Станция была закрыта и опечатана примерно за месяц до того, как Ленг предложил медицинские услуги обоим работным домам. И это, уверяю вас, вовсе не простое совпадение по времени. Что вы хотите этим сказать? Закрытая подстанция стала производственной лабораторией Ленга, тем местом, куда он перебазировался после того, как сжег кабинет Шоттома. Здесь ему не грозила опасность, и, кроме того, производственное помещение соединялось подземными проходами с обоими работными домами. Идеальное место для изготовления субстанции, которая, по мнению доктора, могла продлить ему жизнь. «Вот здесь у меня старинный план водопроводной подстанции», — сказал Пендергаст, слабо взмахнув рукой. Нора бросила взгляд на пачку каких-то сложных чертежей. Она недоумевала, почему агент ФБР вдруг так ослабел. За день до этого он выглядел гораздо лучше. Неужели рана снова дает о себе знать? Старая подстанция, дома и даже некоторые улицы, о которых я говорю, уже не существуют. На месте лаборатории Ленга в 20-х годах прошлого века был построен 3-этажный каменный жилой дом. Теперь это дом номер 99 по Дойер-стрит, рядом с Чатам-сквер. Состоит из нескольких двухкомнатных квартир. Единственное 3-комнатное жилище расположено в полуподвале. Все следы лаборатории Ленга следует искать под этим зданием. Нора на минуту задумалась. Раскопка лаборатории Ленга явилась бы, вне всякого сомнения, захватывающим археологическим событием. Если там имеются хоть какие-то свидетельства прошлого, она, как опытный археолог, обязательно их обнаружит. Нора в сотый раз задала себе вопрос, почему Пендергаст так интересуется этими убийствами XIX века. Историческая справедливость требует, чтобы имя убийцы Мэри Грин было названо вслух. Подумала она, но тут же отогнала от себя эту опасную мысль. У нее есть работа, и ей надо спасать собственную карьеру. «Это всего лишь история», — снова напомнила она себе. Пендергаст вздохнул, слегка повернулся в постели и сказал: «Благодарю за визит, доктор Келли, а теперь мне крайне необходимо уснуть». Нора безмерно удивилась, ведь она ждала новых просьб о помощи. «Скажите, с какой целью вы меня пригласили?» — спросила она. «Вы оказали мне огромную помощь, доктор Келли. Вы не раз просили меня поделиться информацией, чего я сделать не мог. Я предположил, что вы захотели бы узнать обо всем, что мне удалось открыть. Вы больше, чем кто-либо другой, этого заслуживаете. В наше время получил распространение безвкусный, на мой взгляд, термин «закруглиться». Безвкусный, но в данном случае вполне уместный. Надеюсь, что полученные от меня сведения помогут вам благополучно закруглиться в моих делах и с удовлетворением отдаться работе в музее. Позвольте еще раз выразить вам свою благодарность за ту поистине неоценимую помощь, которую вы оказали мне в моем расследовании». Норе столь быстрая и достаточно неожиданная отставка показалась обидной. Ей даже пришлось напомнить себе, что она этого хотела. «Но хотела ли?» Чуть помолчав, она сказала: «Благодарю за добрые слова. Но если вы хотите услышать мое мнение, то я не считаю это дело завершенным. Если вы правы, то следующим логическим шагом в вашем расследовании должен стать дом номер 99 по Дойер-стрит». «Именно так. Квартира в полуподвальном этаже в настоящее время свободна, и раскопки под полом гостиной могут оказаться весьма поучительными. Я намерен снять квартиру, чтобы совершить указанные раскопки. Но для этого мне как можно скорее надо восстановить здоровье. Берегите себя, доктор Келли», — решительно закончил Пендергаст. «Кто будет производить раскопки?» — не удержалась она. «Я постараюсь найти другого археолога». «Где?» — вскинула на него глаза Нора. «Через нашу контору в Новом Орлеане. Они ведут себя весьма гибко, когда дело касается моих... проектов». «Ясно», — довольно резко бросила Нора. «Но с этой работой справится не каждый археолог. Здесь требуется весьма специфический опыт и...» «Вы предлагаете мне свою помощь?» Нора молчала. «Ну, конечно же, нет. Именно поэтому я ни о чем и не прошу. Ведь вы не один раз выражали свое желание вернуться к более нормальному виду деятельности. Я и без этого потребовал от вас чересчур много. Кроме того, расследование оказалось значительно более опасным, чем я мог предположить. Ошибка, за которую, как вы видите, мне пришлось заплатить. Я не желаю подвергать вас дальнейшей опасности». «Что ж, вопрос, видимо, решен», — сказала Нора и поднялась со стула. «Я получила огромное удовольствие от работы с вами, мистер Пендергаст. Если удовольствие в данном случае подходящее слово, по крайней мере, мне было очень интересно». Она была страшно недовольна подобным концом, хотя именно за этим сюда и явилась. «Да, конечно», — согласился Пендергаст. «Это исключительно интересное дело». Нора пошла к двери, но вдруг остановилась, вспомнив что-то. «Не исключено, что мне снова придется встретиться с вами», — сказала она. «Я получила записку от Рейнхарта Пака из архива. Он говорит, что обнаружил какие-то новые сведения и просит меня заскочить к нему сегодня во второй половине дня. Если информация покажется мне полезной, я поделюсь ею с вами». «Сделайте это, пожалуйста», — ответил Пендергаст, внимательно глядя на девушку своими бесцветными глазами. «Примите еще раз мою благодарность и умоляю вас, доктор Келли, будьте предельно осторожны». Нора кивнула и вышла. Проходя мимо медицинского поста и снова заметив обращенные на нее сердитые взгляды медсестер, она не смогла удержаться от улыбки. Глава 15. Дверь архива раскрылась резким скрипом. На стук Норы никто не ответил, а дверь оказалась не запертой, что являлось грубым нарушением всех инструкций. Очень странно. В ноздри ударил запах старых книг и гнили, который, как казалось Норе, заполнял весь музей. Рабочий стол Пака стоял на островке света, окруженный со всех сторон морем темноты. Сам Пак отсутствовал. Нора посмотрела на часы. 4:00. Она пришла вовремя. Девушка отпустила дверь, и та с шипением закрылась. Нора повернула защелку и подошла к столу. Каблуки ее туфель громко стучали по мрамору пола.